Чрево Москвы. Охотный ряд, чрево Москвы. В прежние годы охотный ряд был застроен с одной стороны старинными домами, а с другой – длинным одноэтажным зданием под одной крышей, несмотря на то, что оно принадлежало десяткам владельцев. Из всех этих зданий только два дома были жилыми – дом, где гостиница «Континенталь», достоящий рядом с ним трактир Егорова, знаменитый своими блинами. Остальное – все лавки, вплоть до Тверской. Трактир Егорова когда-то принадлежал Воронину, и на вывеске была изображена ворона, держащая в клюве блин. Все лавки охотного ряда были мясные, рыбные, а под ними – зеленые подвалы. Задние двери лавок выходили на огромный двор, монетный, как его называли издревле. На нем были тоже одноэтажные мясные, живорыбные и яичные лавки, а посредине двухэтажный монетный трактир. В задней части двора ряд сараюшек с погребами и кладовыми, кишевшими полчищами крыс. Охотный ряд получил свое название еще в те времена, когда здесь разрешено было торговать дичью, приносимой подмосковными охотниками. Впереди лавок, на площади, вдоль широкого тротуара стояли переносные палатки и толпились торговцы с корзинами и мешками, наполненными всевозможными продуктами. Ходили охотники, обвешанные утками, тетерками, зайцами. У баб из корзин торчали головы кур и цыплят, в мешках визжали поросята, которых продавцы, вынимая из мешка, чтобы показать покупателю, непременно поднимали над головой, держа за связанные задние ноги. На мостовой перед палатками сновали пирожники, блинники, торговцы гречневиками, жареными на постном масле. Сбитенщики разливали по копейке за стакан горячий сбитень, любимый тогда медовый напиток, согревавший извозчиков и служащих, замерзавших в холодных лавках. Летом сбитенщиков сменяли торговцы квасами, и самый любимый из них был грушевый, из вареных груш, которые в моченом виде лежали для продажи пирамидами на лотках, а квас черпали из ведра кружками. Мясные и рыбные лавки состояли из двух отделений. В первом лежало на полках мясо разных сортов, дичь, куры, гуси, индейки, паленые поросята для жаркого и в ледяных ваннах белые поросята для заливного. На крючьях по стенам были развешаны туши барашков и поенных молоком телят, а весь потолок занят окороками всевозможных размеров и приготовлений – копченых, вареных, провесных. Во втором отделении, темным, освещенным только дверью во двор, висели десятки мясных туш. Под всеми лавками – подвалы. Охотный ряд бывал особенно оживленным перед большими праздниками. К лавкам подъезжали на тысячных рысаках расфранченные купчихи, и за ними служащие выносили из лавок корзины и кульки с товаром и сваливали их в сани. И торчит, бывало, из рогожного кулька рядом с собольей шубой миллионерши окорок, а поперек медвежьей полости лежит пудовый мороженый осетр во всей своей красоте. Из подвалов пахло тухлятиной, а товар лежал на полках первосортный. В рыбных лучшая рыба, а в мясных – куры, гуси, индейки, поросята. Около прилавка хлопочет, расхваливают товар и бесперебойно врут приказчики в засаленных долгополых поддевках и заскорузлых фартуках. На поясе у них целый ассортимент ножей, которые чистятся только на ночь. Чистота была здесь не в моде. Главными покупателями были повара лучших трактиров и ресторанов, а затем повара барские и купеческие, хозяйки-купчихи, кухарки. Все это толклось, торговалось, спорило из-за копейки, а охотнорядец рассыпался перед покупателем, памятуя свой единственный лозунг: «Не обманешь, не продашь». Беднота покупала в палатках и сладков у разносчиков последние сорта мяса – ребра, подбедрок, покромку, требуху и дешевую баранину-ордынку. Товар лучших лавок им не по карману, он для тех, о которых еще Гоголь сказал, для тех, которые почище. Но и тех, и других продавцы в лавках и продавцы на улицах одинаково обвешивают и обсчитывают, не отличая бедного от богатого. Это был старый обычай охотнорядских торговцев, неопровержимо уверенных: не обманешь, не продашь.